Перепись. Было это в деревне Ивановке. Влетел в избу Санька. «Идут! Идут! Кто идет? Солдаты!» Вбежала в избу Варька. Было это в селе Семеновке. «Идут! Идут! Кто идет? Солдаты!» Решила Екатерина II произвести в России перепись населения, узнать, сколько в России жителей. Выделили чиновники счетчиков-переписчиков, придали им воинские команды, отправили по разным местам России. Явились такие команды и в села Ивановку, и Семеновку. Санька и Варька первыми весть принесли о солдатах. Перепугались крестьяне. «Пришли солдаты. Хорошего от военных не жди. Видать, недоброе будет дело». Разбежались люди по лесам и оврагам. Достали счетчики свои бумаги, а считать и переписывать, оказывается, некого. Остались в селах лишь малые дети да немощные старики. «А где все остальные?» — спрашивают переписчики. Молчат. Дети и старики. И Санька молчит. И Варька молчит. Не говорят, где попрятались взрослые. Вернулись переписчики из Ивановки и Семеновки ни с чем, и из других мест с пустыми руками приехали. «Разбегаются крестьяне», — доложили они пославшим их чиновникам. А те доложили тем, кто их выше, а те тем, кто этих выше. Дошел, наконец, доклад до Екатерины II. «Разбегаются крестьяне, матушка. Говорят, недоброе это дело». — Дело-то доброе, — ответила Екатерина. — А солдат-то зачем послали? — А как же, как без солдат? Для порядка, для веса? — рассмеялась Екатерина. — Да я бы тоже солдат испугалась. Спряталась. Отменила она солдатские команды. Отменила и приезжающих переписчиков. Наказала, чтобы подсчет людей производили местные жители. — Хорошо. Получилось. Крестьяне не заметили, как произошла перепись. Насчитали в России 17 миллионов человек. Улыбается Екатерина. Море!